Вне всяких сомнений, экономика Европейского Союза превзойдет самые смелые надежды и мечтания своих сторонников. Но и ее сегодняшние показатели дают представление о том потенциале, которым она обладает. Численность населения 25 входящих в него стран составляет 450 миллионов человек, то есть на 50% больше, чем численность населения США, а валовой внутренний продукт величиной в 11 триллионов долларов приблизительно равен ВВП Соединенных Штатов, в 2,5 раза превышает ВВП Японии и приблизительно в 7 раз ВВП Китая. Эти показатели производят впечатление, но они станут еще лучше, когда ЕС почувствует отдачу своих новых членов – Польши, Венгрии, Словакии, Чешской Республики и других стран Новой Европы. В течение последних 10 лет повсюду от Будапешта до Братиславы и от Праги до Варшавы я видел только воодушевление, оптимизм и замечательные экономические достижения. Новое поколение предпринимателей и участников малого бизнеса мечтают о новых возможностях и надеются добиться успеха. Идеям навстречу правительства этих стран снижают налоги и принимают другие меры, стимулирующие бизнес. В результате в этих странах наблюдается значительный экономический рост, особенно в сравнении с тем, что происходит в Старой Европе. Да, у Старой Европы своя долгая история и свои проблемы. Брюссель заполнен бюрократами, а правительства многих стран яростно отстаивают сохранение своего с таким трудом добытого суверенитета. Имея укоренившиеся культурные традиции, Франция и Германия отличаются особо умеренным отношением к ЕС и зачастую действуют только в собственных интересах. Но эти проблемы не являются непреодолимыми. В Вашингтоне, Токио и Пекине тоже масса бюрократов. Но поскольку во всех странах Европы появляется поколение новых политических лидеров, а сам ЕС с каждым годом укрепляет свою ведущую роль, ограниченные, приспособленные к старым экономическим порядкам аппараты государственного управления уйдут в прошлое. Так, например, французское правительство недавно ослабило свою поддержку 35-часовой рабочей недели и теперь предлагает разрешить компаниям вести прямые переговоры со своими сотрудниками о режиме рабочего времени. Со временем, быть может, скорее, чем многие этого ожидают, давление глобальной конкуренции в сочетании с энергией новой Европы окажет мощное воздействие на экономику. Парализующие оковы социализма постепенно разрушатся, и ЕС твердой поступью двинется вперед, получая энергию от растущей невиданными темпами популярности капитализма. Этот вопрос был поставлен на конференции по инновациям и технологиям, которая в течение 3 дней проходила в Лас-Вегасе. На ней выступило около 20 докладчиков, и я был одним из них. Как, на ваш взгляд, изменится деятельность советов директоров корпораций после вступления в силу закона Сарбанса-Оксли? Этот вопрос, различные вариации которого я слышал в самых разных уголках мира, в том числе в Австралии и Европе, отражает растущее внимание к работе руководящих органов, то есть к теме, которая обычно выносится на обсуждение собраний акционеров и звучит в аудиториях школ бизнеса. После очередного мыльного пузыря, как всегда, разразились скандалы внутри компаний, и люди стали спрашивать, где, черт возьми, были советы директоров и почему они допустили всю эту неразбериху? Почему они не поняли, что это жульничество? Очень быстро были приняты законы и регулирующие положения, направленные на то, чтобы усилить ответственность советов директоров и руководителей высшего ранга за любые проявления коррупции в подопечных им структурах. В целом принятые правила, такие как, например, закон Сарбанса-Оксли, являются инструментами, необходимыми для восстановления атмосферы доверия в экономике. Но законы никогда не смогут гарантировать наличие хорошего руководства. Едва ли финансовый комитет при совете директоров, состоящий из эксперта в области финансирования, бухгалтера и нескольких исполнительных директоров, все они приезжают из отдаленных мест, сумеет каждый месяц отводить пару дней на то, чтобы тщательно изучать бухгалтерские книги компании и подтверждать, что в них все в полном порядке. Представьте себе, что вы член совета директоров Международного банка. Ваши люди заключают самые разнообразные торговые сделки, так в одно и то же время они меняют японские йены на евро в Лондоне, а в нижнем зале банка другие делают ставку на американские товарные фьючерсы. Но даже финансовая деятельность совсем небольшой компании, которые ежедневно заключают сотни сделок по всему миру, является слишком запутанной для того, чтобы ее смог проследить комитет. Советы директоров не могут выполнять полицейские функции, но они должны убедиться в том, что у компании есть аудиторы, строгая финансовая дисциплина, жесткий самоконтроль и соответствующие морально-этические установки. Но советы директоров играют и другую роль. Они выбирают исполнительного директора и утверждают высшее руководство компании. Они должны также хорошо знать членов высшего руководства, как они знают собственных коллег по работе в совете. Кроме того, советы директоров следят за тем, выполняет ли компания свою миссию, является ли декларируемая миссия выполнимой, понимают ли сотрудники, в чем смысл их деятельности, останутся ли все они в выигрыше, если миссия будет выполнена. Советы оценивают степень внутреннего единства компании. Этот фактор имеет огромное значение. Члены совета должны посещать периферийные подразделения компании и, встречаясь с глазу на глаз с работниками всех уровней, вести с ними беседы на самые актуальные темы. Именно выполняя невероятно тонкую, полную особых нюансов миссию наблюдения за степенью внутреннего единства, советы могут принести большую пользу. Введение закона Сарбанса-Оксли потребует от некоторых советов значительно изменить свое поведение. Им нужно будет прекратить рассматривать свою работу лишь как проводимые 8, 10 или 12 раз в год совещания за закрытыми дверями и ленчи в приятной компании. Других этот закон лишь убедит в правильности уже существующего подхода. Возможно, что сейчас, когда нужно поскорее разобраться с разгоревшимися скандалами, будут введены в действие некоторые чрезмерно жестокие положения этого закона. Например, правила, предполагающие превосходство независимых директоров над директорами, обладающими некоторой долей капитала данной компании, и над инвесторами, поставщиками и любыми другими партнерами по бизнесу. К этому новому требованию нужно отнестись с большой долей здравого смысла. Нет ничего плохого в том, что директоры принимают непосредственное участие в финансовых делах компании. Ради акционеров они должны внимательно следить за тем, что происходит в компании. Однако убежденность в том, что лучше иметь независимых директоров, приводит к самым неожиданным последствиям. И в некоторых случаях является причиной того, что на руководящей должности, где более всего нужно обладать здравомыслием и опытом, приходят люди, лишенные этих качеств. Возьмем, например, Сэма Нана, в прошлом выдающегося сенатора от штата Джорджия, или предпринимателя в сфере автомобилестроения Роджера Пэнкса. От них потребовали выйти из состава ключевых комитетов совета директоров General Electric. Почему? Да потому что, покинув Сенат, Сэм поступил на работу в адвокатскую фирму King & Spalding, с которой General Electric в течение десятилетий поддерживала деловые отношения. Что касается Роджера, то он имел миноритарный пакет акций небольшого совместного предприятия с участием General Electric, которое занималось лизингом грузовиков. Или возьмем Уоррена Баффета. Сторонники крайних мер хотели выставить его из аудиторского комитета компании Coca-Cola по причине того, что он владеет большой долей собственного капитала. Кто лучше этих троих мог бы представлять интересы владельцев акций в ключевых комитетах совета директоров? Какой-нибудь эксперт с ученой степенью? Специалист по бухгалтерскому учету? Глава какого-нибудь благотворительного учреждения? Почему владельцы акций всегда хотят, чтобы руководители компании держали ответ перед людьми, которым директорский оклад нужен для того, чтобы свести концы с концами? Едва ли такого рода директор когда-нибудь проявит упорство. Скорее, он попытается уклониться от решения трудных вопросов в надежде на то, что они достанутся тому, кого изберут на его место. Не будем забывать, что советы директоров существуют не только для того, чтобы поддерживать и направлять деятельность администрации, но и для того, чтобы подвергать ее критике. Будет настоящей трагедией, если введение закона Сарбанса-Оксли в конечном счете приведет к тому, что советы будут выполнять главным образом совещательную функцию. Члены совета всегда будут помнить, что их главная задача – заставить компанию лучше работать, и что при этом они не должны доводить дело до прямой конфронтации с теми людьми, которым должны помочь. В конечном счете, лучшие директоры должны обладать четырьмя очень простыми качествами. хорошим характером, здравым смыслом, проницательностью, особенно в отношении людей, и смелостью высказывать свое мнение. Законы – это, конечно, хорошо, но только люди, морально-этические нормы, производственные процессы и системы контроля, а также энергичные советы директоров, приводят жизнедеятельность компании в норму. Этот вопрос был задан мне в Копенгагене на деловой встрече за завтраком в присутствии приблизительно 30 менеджеров европейских стран, представлявших в Скандинавии деловые интересы своих международных компаний. Меня вот-вот переведут в Западную Африку руководить деятельностью нашей компании в этом регионе. Но мне сказали, что я должен быть готов к тому, что 40% моих работников или членов их семей окажутся больны СПИДом. Посоветуйте, что мне делать с этой проблемой. Ни один вопрос не приводил меня в такое смятение, как этот. И словно этого было недостаточно, слово сразу же взял другой менеджер из компании по производству потребительских товаров. «Я только что вернулся из нашего филиала в Африке», — сообщил он. «Приготовьтесь к тому, что таких будет около 60%. Что может сделать руководитель в столь ужасной ситуации? Что может предпринять компания? Именно в ходе решения какой-либо социальной проблемы преуспевающая компания использует и свои материальные возможности, и принятые в ней морально-этические нормы для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Еще в начале этой книги я пытался доказать, что успех в бизнесе оказывает самое благотворное воздействие на человека, потому что вдохновляет его на созидание, делает счастливым и щедрым. Даже в самолете на высоте 20 тысяч футов я продолжал размышлять над словами этого человека, которые снова и снова заставляли меня задумываться о самых насущных земных проблемах. Менеджер, задавший этот вопрос, работал в чрезвычайно прибыльной нефтяной компании, и я чувствовал, что он действительно хочет что-то сделать. И у него есть к этому все возможности, потому что его компания является успешной. Он может задействовать программы обучения, с помощью которых его работники узнают все о СПИДе. Он может предоставить медицинское оборудование и субсидировать закупку дорогостоящих лекарств, необходимых для лечения этой болезни. Он действительно сможет улучшить жизни сотен людей, и держу пари, он это сделает.